Казалось, последовал миг небытия. Должно быть, прошло больше времени, поскольку, когда Бланш открыл глаза, звуков продолжающегося обвала уже не было слышно. Он услышал приглушенные голоса, одни из которых кричали, а другие вопили. Ничего не было видно. Он лежал на спине, прижатый к скале мягким грузом. Было тепло и сыро. В открытый рот капало что-то жидкое. Кровь. Его погребло под телами убитых. Бланша запаниковал, вцепившись в куски растерзанного мяса. У Джасика не получилось оттолкнуть их. Их удерживал большой небывалый вес. «Произошел обвал», — понял Бланша. Он оказался в могиле из камня и плоти. Джасик попытался закричать, но подавился, набрав полный рот окровавленного песка. Бланша заскулил и напрягся. Прилив вызванного клаустрофобией ужаса испарял здравый смысл. Пальцы скрючились, словно когти, погружаясь в податливую холодную плоть. Они путались в обрывках одежды, рвали мускулы. Бланша казалось, будто он пытается плыть по болоту из мяса и крови. Хныканье переросло в скрежещущий хрип. И тут мертвый груз плоти сдвинулся. Бланша по чуть-чуть отталкивал его от лица. Он услышал, как колеблются камни. Щебень сверху шевельнулся, но не раздавил его. Наконец-то он смог нормально дышать и кричать. Руки натыкались на грязь и камень. Он копал и толкал, и щебень подался ровно настолько, чтобы сменить позу. Возможно, это была иллюзия прогресса. Но Бланша ухватился за нее, и проблеск надежды отчасти вернул ему рассудок. Джасик стал бороться с рухнувшей скалой, и та снова сместилась. Он вновь смог двигаться и начал ползти. Он не знал, в правильном ли направлении движется. В абсолютной тьме были слышны лишь его собственные вопли и приглушенный скрежет слежавшегося щебня. Бланша сражался со своей гробницей, чувствуя, как руки обдираются и кровоточат. Когда он ощущал, что где-то подается, он двигался туда, постоянно говоря себе, что выбирается. «Еще чуть-чуть», — шептал он, — «еще чуть-чуть, еще чуть-чуть». Летание было необходимо. Только она не допускала в сознание видения бесконечного копания в выходном туннеле. Не давала погрузиться в воющее отчаяние, пока он пробирался через новые раздавленные трупы. Впрочем, отчаяние все равно преследовало его. Оно было сильнее и тянулось к нему. И вот, когда Бланша уже начал падать в его объятия, случилось чудо. Он услышал чужие голоса, крики, приглушенные, но реальные. Услышал, как чьи-то руки оттаскивают камни. Он начал звать, вопить с настоящей надеждой. И ему ответили. Прежде чем спасательная команда вытащила его наружу, прошло еще несколько часов. Бланша выбрался в полумрак, которому обрадовался, как дневному свету. Заново родившийся, измазанный кровью множество людей, он оглядел разрушенное помещение. Болтающиеся осветительные полосы и несколько угасающих огней озаряли продолжавшую висеть в воздухе пыль призрачным свечением. Пещера не обвалилась, хотя несколько крупных фрагментов потолка отломились, обрушив сопор плиты ракрита и природного известняка. По центру располагался холм из неровных камней, половину высоты нового свода. Бланша, покачиваясь, стоял у подножия. «Сколько выживших?» — спросил он у Мелиссен. «Только вы», — ответила та. Голос лейтенанта звучал как-то странно. Даже в колеблющемся пещерном освещении было видно, что ее глаза сияют. Сначала Бланша не понял, в чем дело, а затем осознал, что точно так же пылают устремленные на него взгляды всех членов спасательной группы. Это было благоговение. Его поразила истина об очевидном чуде. Он стоял всего в паре шагов от гранаты, которая разорвала Дивейна. Его погребло под тоннами камня, помяло и изрезало, но в целом он остался невредим. Бланша вздрогнул, ощущая откровение. Сколько раз с начала войны он избегал неминуемой смерти. Неужто можно было сделать вид, что за его выживанием не стояло никакой цели? Нет, нельзя. Он был избран для некой особой миссии волей Бога Императора. Мелиссен и остальные понимали это. Теперь осознал и он. Но что же это за цель? Ответ пришел через несколько минут. Бланша стирал кровь тряпкой, которую ему дала Мелиссен. Толпа становилась все более по мере того, как по аркологии разносилась весть о человеке, чья жизнь чудесна, благословенна. «Мы знали, что это произойдет», — обратилась к нему Мелиссен. «Что? Нападение. Вы знали, что среди нас изменник. Вы слышали шепот предательства». Она говорила тихо, но слова разносились далеко над благоговейно молчащей толпой. «Да», — ответил Бланша, — «слышал». Перед ним вырисовывалась его роль в судьбе Империума. Увиденное заставило его содрогнуться от волнения и прилива адреналина. Бланша понял истину об ужасающих видениях. Понял, почему ему пришлось страдать, слушая шепот порчи. Его наделили этим даром, чтобы узнать врага. Мелисин продолжала смотреть на него, как и остальные. Он осознал, что все они ждут его, ждут указаний. «Итак, все окончено?» – спросила Мелисин. «Нет, не все». Позади Мелисин, в проеме, ведущем к раскопу, стоял Крадж. В полумраке виднелся только силуэт, но Бланша узнал перекошенную фигуру. «Это он!» – завопил Джасик, протягивая руку, как будто мог схватить Краджа. «Он в этом замешан!» И тут к его губам подступило незнакомое слово, доселе чуждое, но идеальное и совершенно точное. «Еретик!» – выкрикнул Бланша. Большего не потребовалось. Люди начали проталкиваться за Краджем, хлынув в туннель, словно река, которая пробила дамбу и ворвалась в давно закрытый канал. Крадж побежал, и Мелисин с Бланша оказались подхвачены потоком. Бланша постоянно терял беглеца из виду. Тот двигался быстрее. Туннель резко повернул вправо. Бланша обогнул угол и угодил прямо в толкающуюся, сбитую с толку толпу. Крадж исчез. «Он забрался туда», — произнес кто-то, указывая вверх. У проема в стене под самым потолком болталась вентиляционная решетка. Ширины отверстия хватило бы человеку, чтобы пролезть, если бы тот оказался достаточно отчаянным. Похоже, что никто не был достаточно отчаянным, чтобы лезть за Краджем, если тому удалось уйти. Вентиляционная система аркологии была даже более разнородной, чем сама основная сеть пещер. Помимо пробуренных шахт, от пещеры к пещере тянулись переплетающиеся разломы. Их оказалось невозможно изолировать друг от друга. В итоге получилась достаточно неэффективная сеть, а также смертоносная крысиная нора. «Кто за ним пойдет?» – спросил кто-то. «Никто», – отозвалась Мелисин. «Если он там ползает, то это лишь вопрос времени, когда Крадж ошибется и застрянет. Если он хочет умереть от голода в тесноте, пусть будет так». Бланша кивнул, подумав, что Мелисин права. Крадж не сбежал, он выбрал более медленную казнь. «Итак», — спросила Мелисин, — «все кончено?» Теперь от Краджа не доносилось никакого шепота. Цена оказалась высока, однако заговор предателей был раздавлен. «Да», — сказал Бланша. Он был заперт под землей, покрыт кровью и не знал, увидит ли вновь дневной свет. Но еще никогда так не гордился собой. И все же,